Глава шестая. До обеденного перерыва Джек и Байрон успели обработать 12 судов. Они сделали бы и больше, но их бочка заполнилась, и ее необходимо было освободить. «Ну что, сольем бочку и рванем к 24-му?» — предложил Джек. Его лицо раскраснелось, и ему, в общем-то, понравилось работать с Байроном, если, конечно, не вдаваться в подробности самой работы. «Не спеши, Джек. Не пытайся до обеда сделать то, что можешь сделать после него», — изрек Байрон. «Сейчас мы сольем горшок, и у нас останется только полчаса на то, чтобы снять с себя робу, помыть руки и с достоинством свободных людей проследовать в столовую. Там я покажу тебе одну из достопримечательностей нашей фирмы». «Какую достопримечательность?» «Посторонись, вонючки!» — крикнул водитель электрокара, тащившего на тележке какой-то сложный агрегат. — «Проваливай, позитрон!» — крикнул в ответ док Байрон. — А это кто? — Бригадир электриков, Сони Дадл. — А почему ты зовешь его позитроном? — Он не знает, что это такое, и очень злится, — улыбнулся док. Напарники дотолкали бочку до положенного места, где Байрон занялся сливом, а Джек стал глазеть на спешивших на обед холеных пилотов. На них была красивая синяя форма, украшенная знаками различия и флажками, указывающими на количество благодарностей. Пилоты шли с высоко поднятыми головами и не обращали внимания на снующих между боксами механиков, электриков, заправщиков и вонючек вроде Джека и Байрона. «Эх, буду ли я когда-нибудь сидеть за штурвалом у Индера?» — вздохнул Джек. «Эй, коллега, хватит страдать! Пошли переодеваться!» «А бочка?» — спросил Джек. «Ну, можно, конечно, пристегнуть ее к трубе, но я сегодня забыл цепочку», — серьезно ответил Байрон. «Ладно, пошли, авось пилоты ее не упрут». Напарники вернулись в раздевалку, где в специальной комнате окатили друг друга хлорированной водой и только после этого сняли защитные комбинезоны. Уже выходя из раздевалки, Байрон хватился. «О! Чуть не забыл!» И, вернувшись к шкафчику, достал оттуда небольшую коробочку. Он показал ее Джеку и спросил. «Ну, белый брат, как ты думаешь, что там у меня?» «Запонки с бриллиантами?» — улыбнулся Джек. — А вот и не угадал. У меня там настоящая боевая награда. — Правда, что ли? — Смотри сам. Док открыл коробочку и вынул небольшую медальку золотистого цвета. С гордым видом он нацепил ее на грудь и после этого позволил Джеку прочитать надпись. — «Почетный ассенизатор», — прочитал Джек и удивленно посмотрел на Байрона. «Это тебе здесь выдали?» «Ну да», — усмехнулся тот, — «дождешься от них. Сам заказал у знакомого гравера за 60 кредитов». «А зачем она тебе? Пойдем в столовую, сам увидишь», — сказал Байрон, и напарники покинули раздевалку. До столовой было совсем недалеко, через 5 минут они уже входили в зал. В присутствии множества служащих фирмы Байрон сразу изменил походку и вошел в столовую с гордо поднятой головой, будь то посол некой могучей державы. Сидевшие за столиками сотрудники невольно обращали на него внимание и, естественно, замечали его медаль. Даже пилоты не выдерживали своей надменной невозмутимости и внимательно вглядывались в неизвестную им награду. «Вот видишь, Джек, зачем нужна эта медаль?» Тихо обронил Байрон и, встав в общую очередь, добавил: «Это еще не все. Смотри, что будет дальше». Люди двигались вдоль раздачи, ставя на подносы салаты, лапшу, котлеты, что кому по вкусу. В отличие от них, Байрон почти ничего не брал. А, поравнявшись с парнем в поварском колпаке, сказал: «Вот что, боец, сооруди-ка мне порцию гуляша, только попаснее. Я не люблю жирного». При этом док глубоко вздохнул и уставился куда-то вдаль, словно погрузившись в бездну воспоминаний. К удивлению Джека, раздатчик не послал Байрона подальше и подал тарелку, нагруженную самым лучшим гуляшом. «Спасибо, дружище», — произнес док тоном уставшего ветерана и, ткнув пальцем в Джека, добавил: «Этот парнишка со мной». И Джеку сделали такую же королевскую порцию. «Ну ты силен, док», — покачал головой Джек, когда они садились за стол. «Подожди, подожди, сейчас начнется самое интересное», — сказал Байрон, кивнув в сторону замаячившего неподалеку позитрона. Сонни Дадл осторожно приблизился к вонючкам и, заглянув Байрону в лицо, улыбнулся. «Привет, Берри. Ничего, если я к вам подсяду?» «Садись, Сонни, я всегда рад тебя видеть». Не отводя взгляда от медали, позитрон расставил на столе свою снеть и, наконец-то, не утерпел. «А это чего у тебя такое, а?» «Да», — махнул рукой Байрон. «В гравюрной лавке заказал за 60 кредитов. Подурачиться решил». Однако Сонни Дадл вовсе не считал себя простаком, а потому сбить его было не так легко. Посмеявшись над шуткой Байрона, он спросил: «Ну а если серьезно, док?» «А если серьезно, Сонни?» Тут Байрон вздохнул и выдержал паузу. «А если серьезно, Сонни, то рано или поздно награда находит своего героя». «Ну да, конечно», — кивнул позитрон, даже не притрагиваясь к еде. «Любой честный труд, всякое доблестное служение всегда вознаграждаются». «А то», — опять кивнул Дадл и осторожно поинтересовался, «и кто тебе выдал медальку-то, а, Берри?» «Понятно, кто. Босс». «Мистер Дэниел Глосберг?» — удивился позитрон. «А ты думал? Не каждый день у нас награждают людей, Сонни», — нравоучительно произнес Байрон, подчищая куском булки соус. «Вот бы мне такую!» — выдал свои сокровенные мысли позитрон, вздохнув над нетронутыми тарелками. «Это не так легко. Нужно много работать или совершить поступок. Но ведь ты работаешь на ферме только 4 года, а я уже 12 лет, — возразил Дадл. «Я же тебе говорю, нужен поступок», — повторил Байрон, вонзая зубы во фруктовый пирожок. Он посмотрел на Джека и сказал: «По крайней мере, теперь я хоть связями обзавелся». «Да, связи — вещь нужная», — кивнул Джек, подыгрывая напарнику. «А ты чего не ешь, Сонни? Смотри, уже все остыло», — напомнил док позитрону. «Точно, совсем забыл», — спохватился Сонни и стал прихлебывать холодный суп, но тут же снова задал вопрос. «Слышь, Берри, а что у тебя за связи?» «Да, через генерала одного». «Какого генерала?» «Генерала почтовой службы. Я его от смерти спас», — скромно обронил Байрон. «От смерти? Это как?» «В дерьмо он упал, в большой накопитель. Сам вроде толстый, да и плавать умел, но...» Тут вдохновение оставило дока, и он захлопал глазами, придумывая продолжение. «Но больно орденов у него много было», — выручил напарника Джек. «Вот и потащили они его на дно». «Нечто так много орденов бывает, чтобы человек через них утоп», — усомнился позитрон, глядя то на Байрона, то на Джека Холланда. «Так еще же сабля была», — невозмутимо добавил Джек. «Да», — подхватил док, — «с саблей поди поплавай в дерьме». «С саблей не поплаваешь», — согласился Сонни Дадл. Сабля была весомым аргументом. «Если б не сабля, я бы его не спас». «Да ладно врать-то», — раздался совсем рядом чей-то голос. Увлеченные беседой, Берри, Джек и Сонни Дадл даже не заметили, что вокруг них собралось 8 посторонних слушателей. «Брешешь, черномазый», — повторил дерзкий Лоди Айзек, механик из ремонтной бригады. «Лоди, не хочешь слушать? Давай вали отсюда!» — бригадирским тоном скомандовал позитрон. Для придания своим словам весомости он грозно приподнялся со стула. С понятными ему людьми он не церемонился. «Да ладно!» — отступил Лоди Айзек. «Чего я такого сказал?» «Забухни!» — добавил Сонни Дадл, и Айзек тут же забух. «Ну-ну, Берри, что дальше-то было?» — вдохнул чесноком слесарь Кляйн. «Ну, хватаю я его за волосы, а он не идет и все», — продолжал док. «Лысый оказался. Вот тогда я ухватил его за ножны и вытащил. — А то бы утоп, — кивнул позитрон. — Ясное дело, утоп бы, — согласился пахнувший чесноком Кляйн. — Ну, нам пора идти, а то работы много, качать не перекачать, — сказал док и стал подниматься из-за стола. Публика начала расходиться. «Постой, Берри!» — полушепотом обратился Сонни, придержав Дока за рукав. «Постой, у меня к тебе дело!» Позитрон чуток помолчал. «А ты не мог бы мне через этого генерала организовать такую же медальку, а? Я отблагодарю!» «Дай подумать, Сонни!» Байрон наморщил свой черный лоб и, как бы разговаривая сам с собой, протянул. «Вообще-то, Винсент теперь мой должник...» «Так зовут генерала», — пояснил Дадлу Джек, и тот понятливо кивнул. «Если кое-кого подмазать, что-то сделать можно. Но для этого, сам понимаешь...» Байрон характерно потер палец о палец. «А в чем речь? Сколько?» «Думаю, что уложусь в 300». Сонни Дадл тут же отсчитал деньги и положил на стол. «Вот», — сказал он, — «сколько нужно ждать?» 3 дня, — ответил Байрон, пряча деньги в карман. — Так быстро! — восхитился позитрон. — В этом мире, Сони, все решают связи, — заметил док. — Только никакой торжественной части я тебе не обещаю. Ни цветов, ни оркестров, ни рукопожатий босса. Нет, — Нет-нет, Берри, это мне не нужно. Главное — медалька. На том они и расстались. Дадл ушел, оставив недоеденный обед, а Берри сходил на раздачу и, применив свой старый прием, попросил чаю. «Я думал, мы пойдем работать», — сказал Джек. «Наша работа от нас никуда не уйдет, тем более, что эти пижоны-пилоты еще полчаса будут сидеть в курилках, а без них нам на суда не попасть». «Ну ладно. К тому же я собирался показать тебе нашу достопримечательность. Забыл?» «Да, забыл». «А зря. Вон она. Смотри». Джек обернулся и увидел высокую блондинку с вьющимися волосами и более чем заметным бюстом. Мини-юбка подчеркивала все ее достоинства, а чулки со стрелочкой придавали образу полную законченность. «А вот и чай», — сообщил поваренок с раздачи. Он принес 2 дымящихся стакана и тарелочку с печеньем. — Спасибо, дружище, спасибо, — поблагодарил док, снова превращаясь в героя далеких колониальных войн. Очарованный работник столовой поставил чай и, рассмотрев медаль подробнее, сумел прочитать надпись. — А что такое ассенизатор, сэр? — спросил молодой человек. — Ассенизатор — это такая профессия, сынок, — посмотрев вдаль, произнес Байрон. — Нелегкая профессия. Ассенизаторы есть везде, но они незаметны. Ты понимаешь, сынок? Да, сэр. Если где-то заводится какое-то дерьмо, то приходит ассенизатор и разбирается с этим дерьмом раз и навсегда, я понятно говорю, сынок? О, да, сэр, — закивал поваренок и, почтительно отступив, исчез за перегородкой. Ну как тебе, красотка? — спросил Берри, попробовав горячий чай. — Да я, признаться, только тебя и слушал. Здорово у тебя получается. Но ведь я не врал. Я сказал, что ассенизаторы убирают дерьмо. Разве не так? Но он понял иначе. — А вот это не мое дело. Человек слышит то, что желает услышать. Заметь, что и позитрону я поначалу не врал. Сказал, что эту медаль заказал в граверной лавке, и ты сам видел, что из этого вышло. — Ммм, какое печенье. Попробуй. Что-то не хочется. Это потому, что ты теперь думаешь только о злючке Келли. — О ком? — переспросил Джек. — Да об этой беленькой сучке. Скажешь нет? — Скажу да, — улыбнулся Джек. От проницательности Дока невозможно было укрыться. — Тогда слушай. Зовут ее Мэри Келли Логан. Она любовница нашего босса, я имею в виду самого главного, Даниэла Глосберга. У нее постоянный пропуск в центральную часть города, квартирка, что надо, и салатовый кабриолет «Пума». Глосберг очень занятой любовник, и девушка изнывает от тоски. Однако из-за боязни лишиться финансовой поддержки босса сохраняет ему верность. Поначалу красавцы-пилоты атаковывали ее напропалую, но она стала их подставлять, дескать, преследуют. И Глосберг увольнял их одного за другим. Пилотов у нас на Бургасе как собак. Вот за все эти фокусы ее и прозвали «Злючка Келли». «Да, Злючка Келли», — задумчиво проговорил Джек, оглядываясь на блондинку. «Протянешь руку, вмиг пальцев лишишься. Сразу видно. Кроме меня ее здесь все боятся», — заметил Байрон и поставил на стол пустой стакан. «Ну ладно, Ромео, пошли, субстанция ждет». «Чего ждет?» — не понял Джек. «Субстанция, парень, то, что мы качаем». «А, понятно». Ассенизаторы вышли из-за стола и направились к выходу. Но на середине пути Байрон неожиданно оставил Джека и смело направился к неприступной красавице. К удивлению Холланда, блондинка приветливо кивнула доку, и тот присел за ее столик. Джек дошел до выхода и, не зная, что делать дальше, застыл, переминаясь с ноги на ногу. А Байрон что-то говорил Мэри Келли, время от времени косясь на своего напарника, и у Джека начало складываться впечатление, что говорят именно о нем. Во время длинного монолога Берри красавица посматривала в сторону Джека с нарастающим интересом. Наконец Байрон распрощался с блондинкой и вернулся к Джеку. «Ну вот, теперь можно идти». Больше он не произнес ни слова, храня таинственное спокойствие. Джек тоже молчал, хотя ему очень хотелось спросить дока, о чем он говорил со злючкой Келли. Когда напарники уже облачались в защитные комбинезоны, он, наконец, не выдержал. «Слушай, Берри, а почему эта блондинка с тобой так спокойно общается? Ты же говорил, что она всех подставляет». «О, я не в счет. Я же не белокурый парень под 2 метра ростом с пилотскими погонами на плечах. Я что-то такое, чего не принимают в расчет, понимаешь?» «Нет». «Объясняю. Мистер Глосберг никогда не поверит, что я пристаю к его королеве». «Откуда ты знаешь? Она уже пыталась меня подставить». «По-моему, она та еще тварь. Ясное дело, тварь, но она мне интересна. Ну, ты готов?» Джек поправил очки, расправил складки на комбинезоне и ответил: «Да, сэр, готов приступить к выполнению задания». «Тогда пошли». Они вышли из раздевалки и почти сразу встретились с Лоди Айзеком, который еще недавно в столовой называл Берри черномазом. «Лоди, мы сейчас никого не принимаем, потому что уже практически на рабочем месте», — на ходу проговорил док, отстраняя Айзека. «Я это... извиняюсь и беру свои слова назад», — не отставая от быстро идущего Байрона, зачастил Лоди. Джек улыбнулся. Он и Байрон уже догадывались, о чем пойдет речь. «Это будет стоить 500, Лоди». «А почему для Дадла только 300?» «Потому что Дадл — электрик. Электрикам выдаются медали, а ты, Лоди, механик». Тут Байрон остановился. «У механиков особая стать, и им даются ордена, а орден, Лоди, дорогого стоит». «Я согласен», — выдохнул Айзек. «Тогда попрошу деньги вперед», — перейдя на деловой тон, потребовал Байрон. Айзек беспрекословно отсчитал деньги и протянул Байрону. «Все, Лоди, пока. Через 4 дня будет тебе орден». Механик убежал, едва не подпрыгивая от радости, а Джек посмотрел ему вслед и сказал: «Прямо эпидемия какая-то. Зачем ты взял с него так много? Чем дороже обойдется ему этот орден, тем с большим удовольствием он будет его носить». «Ты заботишься о его удовольствии?» «Не только. Сегодня мы с тобой заработали 680 монет чистыми». «Мне ничего не надо». «Так не пойдет, парень. Ты мне очень хорошо ассистировал, но денег я тебе сейчас не дам, потому что на них мы отправимся в один из лучших ресторанов города». Наконец ассенизаторы добрались до бочки и бодро покатили ее к 24-му причалу. «А что ты рассказывал этой самой Мэри Келли? Что она на меня оборачивалась?» — задал Джек вопрос, который его мучил. «Я сказал ей, что ты был личным пилотом нубийского визиря Джибраила». «И это так ее заинтересовало?» «Нет, ее заинтересовало другое. Мне пришлось сказать, что ты перевозил гарем визиря всех его жен. И что? Так, Джек, здесь осторожнее, а то на этой канавке я однажды сломалась. Напарники аккуратно провели бочку по опасному участку, а затем снова набрали крейсерскую скорость. Ну и что ты сказал еще? Ну что я сказал? Я сказал, что все они забеременели. Понятно. А сколько было жен? 152. Ну, и к чему весь этот спектакль? О, вот мы и на месте. Разворачивай шланг, теперь ты пойдешь первым. Джеку ничего не оставалось, как поправить очки и, взяв штуцер наперевес, взойти на борт Уиндера. Он довольно быстро отыскал нужное соединение и, пристыковав штуцер, крикнул: «Давай, док, включай!» Байрон запустил насос, и шланг забился в руках Джека, как взбесившаяся змея. От сильной вибрации крепежные ушки штуцера начали медленно разворачиваться. Понимая, чем это грозит, Джек вцепился в штуцер, что из силы, и удерживал его до тех пор, пока Байрон не выключил насос. Когда Холланд наконец сошел с Уиндера, волоча за собой уже не опасный шланг, Байрон с улыбкой сказал: «И в мирной жизни есть место подвигу, Джек. Ты не находишь? Ты что, специально это сделал?» «Ничего я не делал. А на будущее запомни номер этого Уиндера. У него слабый стыковочный узел. Увы, в свое время я не сумел выдержать этот экзамен. Какой из этого вывод?» «Какой?» «Ты прирожденный ассенизатор, Джек». «Ну, спасибо», — усмехнулся тот. «Пожалуйста. Кстати, я сказал Мэри Келли, что ты положил на нее глаз, но посоветовал ей держаться от тебя подальше». «Почему?» «Вот и она спросила, почему. А я объяснил, что ты своих подружек частенько доводишь до обморока». «Теперь я понимаю, почему она так на меня смотрела. Ладно, забудь. Пошли теперь к 27-му причалу. Там у нас сразу два судна. Сегодня хорошо поработаем, а через недельку, когда скопим деньжат, наведаемся в ресторан». «А пропуск в центр города у тебя есть?» «Нет. Откуда он у меня?» «Но это еще не повод отказывать себе в удовольствии».